Глава 7. Дары вандалов из глубин. Вечер в Реале. «Блин!» – обиженно надулась стоящая рядом со мной Кирия-защитница, зло на меня покосившись. «Ну да, как всегда я с краю. Все шишки на меня сыплются». «Да ладно тебе!» – умиротворяюще произнес я. «Не злись!» На наши босые ноги с легким шуршанием набежала ласковая соленая волна, облизала белый песок и с неохотой вернулась в океан. «Этот вечер и ночь я планировала быть с тобой, и только с тобой, и в реальном мире!» «Ну забыли мы!» – пожал я плечами. «Теперь что поделать? Быстренько все закончим и сразу домой, лады?» «Угу», – вздохнула беда. «Лады!» «О чем шепчетесь?» С любопытством поинтересовался стоящий в нескольких шагах док, отводя взгляд от почти утонувшего в воде солнца Вальдиры. Далекий горизонт дрожал и, казалось, плавился. «О пустяках!» – ответил я с усталой улыбкой. «Скорее бы уже все началось и закончилось!» Сразу за доком стояли остальные мои боевые товарищи, изрядно поучаствовавшие во всех недавних приключениях. Мы стояли в один ряд, лицом к заходящему солнцу и океану, а за нашими спинами лежали оплавившиеся и занесенные песком руины небольшого прибрежного города Веселая Устрица, некогда населенного рыбаками и охотниками за жемчугом. Именно здесь произошла битва с богом Деграцием, именно здесь он пал и переродился в чудовищную безумную тварь, потеряв разум и сохранив лишь бессмертное тело. Почему мы здесь стояли? Ответ прост. Именно здесь нам назначили встречу жутко благодарные крабберы, чтобы отдать награду за выполненный в срок ультиматум. «Завтра, когда начнется закат, встаньте у черты прибоя рядом с местом, где Бог покинул нас. Вновь используй раковину, и мы придем, мы вручим дары». Так сказал пребывавший в полном экстазе краббер. Интересно, остался ли он живых? Что самое интересное, я забыл об этом. Равно как и Кира. Мы попросту забыли об обещанном щедром вознаграждении. Мы с Кирой наконец-то получили небольшую передышку, закрыли все двери в нашей комфортабельной берлоге. Беда отправилась в ванну, я решил к ее возвращению приготовить спагетти по способу турецких студентов и яичницу с сыром и майонезом. Тут и вспомнил, когда вытащил из холодильника пачку масла, на глаза попалось его название – «Щедрый дар». Тут-то меня и пронзила молния воспоминания, после чего я с воплем добежал до ванны и влетел внутрь, застав мирно напевающую беду в полном неглиже и крайне провокационной позе. На заинтересованный возглас Киры, прозвучавший во время моего вторжения, «О-о-о!» я не повелся, за что на меня обиделись. Пришлось клятвенно пообещать девушке, что исправлюсь в самом скором времени, чего я и сам хотел, стоило только увидеть ее в таком интересном и крайне привлекательном виде. В общем, дело кончилось тем, что мы дружным галопом помчались к своим коконам и нырнули в них, ибо время поджимало не на шутку. Дело даже не в том, что я прямо-таки жаждал получить дары, достойные вождей, просто дары предназначались не только нам, а всей участвующей группе. Причем предназначались по праву. А дудка раковина-то у меня. Если я не явлюсь на побережье, то прибывшим туда друзьям дуть будет не во что. Едва мы очутились в Вальдире, сразу выяснилось, что про обещанные дары не забыл никто, кроме нас и лысого эльфа Орбита. Больше всего сообщений было от полуорка Бома. За ним шел Док, потом уже Кэлен с Крэем. В несколько минут всех успокоив, я назначил встречу у разрушенной веселой устрицы. И вот он итог. Мы стоим у самой кромки воды. Позади руины и смешанный полутропический лес. Впереди бескрайний океан, по сторонам столь же бескрайний пляж и лениво ползающие морские черепахи, крабы и прочая живность. В общем, мир и тишина. Раковина, в которую я дунул 10 минут назад, не добавила звуков. Но, как я глубоко надеюсь, оказало хоть какое-то действие. И если неслышимый нами звук достиг ушей крабберов, вскоре они явятся. И будут весьма радостными, прямо-таки плясать от радости будут. Дело в том, что черной баронессе не удалось достигнуть своей цели. Павший бог Деграции ушел в глубины океана. И впервые клан Неспящих, отличающийся продуманностью своих действий и внушительной военной мощью, потерпел такое поражение. Полный провал. Вот уже как 4 часа назад основная битва в полуразрушенном городе Акальроуме закончилась. Кое-где остались быстро подавляемые очаги сопротивления. В городских каналах, в водоемах, теперь отрезанных от океана сушей. Там все еще бились до конца краберы и ахилоты. Еще ворочались кое-где в быстро пересыхающих лужах динозавры и беззвучно разевали рты акулы и рыбы-мечи. Но им осталось недолго трепыхаться. Почти все кланы получили заслуженные плюсы к репутации и покинули город. Но ушли они не победителями. Ибо ахилоты и краберы не были разгромлены. Они достигли желаемого и спокойно отступили прочь. В общем, война закончилась. На город больше не обрушивались гигантские цунами, не падали метеориты, не крушили все вокруг себя живые исполины. Сейчас многие воины отложили в сторону окровавленное оружие и взялись за счеты, дабы хоть немного подсчитать размер причиненного ущерба. В уцелевших трактирах сейчас проходят оглушительно громкие вечеринки уставших от беспрестанных боев игроков. Рекой льется вино, пиво, шампанское и прочие напитки. Играет музыка, все танцуют. И не важно, что над городом все еще вздымаются дымки от недавно затушенных пожаров. Уверен, сейчас точно так же где-нибудь в подсвеченных подводных кротах весело проводят время игроки-ахилоты. В общем, все устаканилось. Как всегда, кто выиграл, а кто-то проиграл. И я вновь вспомнил черную баронессу. Глава клана Неспящих проиграла этот раунд. Живому оружию, наделенному разрушительной силой и ненавидящему клан Неспящих, удалось уйти в открытый океан и залечь глубоко на дно. Можно было почти не сомневаться, что в скором времени Деграций громко о себе заявит. Думаю, баронесса сделает все возможное, чтобы добраться до краба Переростка, но получится ли? Интересно, сколько бойцов клана Неспящих потеряли уровни во время почти суточных боёв? Ведь все они, несомненно, не один и не два раза слетали на локацию Возрождения. Наверстать потерянное будет нелегко, особенно на таких уровнях. «Кажись, начинается!» – пробасил бомб, приставив широченную ладонь козырьком ко лбу и вглядываясь в океан. «Там!» В месте, которое указал нам толстый зеленый палец, среди ленивых волн показалось нечто темное. Поднялось еще выше, и я понял, что это поставленный вертикально трезубец с насаженной на него толстой рыбиной с багровой чешуей и черными плавниками. Поведя глазами, я осознал, что вижу уже 4 трезубца, расположенных по углам квадрата, и на каждом из них было по точно такой же багровой рыбе. Не ломая квадрата, трезубцы медленно двигались к нам, одновременно поднимаясь все выше. «Если щедрыми дарами окажется дохлая рыба», – тихонько пробормотала Кира, – «и окажется, что ради 4 рыбешек мы нырнули в Вальдиру, и я просто не знаю, что сделаю». «Не кипятись», – хмыкнул я. «Это что-то вроде ритуала, наверное». «Хм, нет, я понимаю, конечно, что краберы – злобные варвары глубин, и не ожидал разноцветных гавайских венков, колышущихся на волнах, равно как и приветственных возгласов «Алоха». Но проткнутая большой вилкой рыба в качестве украшения – это уже перебор». «А ты как раз что-то вкусное готовить собирался», – прохныкала беда. «Блин!» Покачав головой, я взглянул в океан и различил среди подсвеченной багровым закатом воды блеснувшую позолоту на массивных плечах и клешнях. А вот и краберы с дарами, и их много. Не даров, а краберов. Прямо-таки целая толпа к нам топает по ровному песчаному дну. И очутятся на бреге, в чешуе как жар горят, 33 богатыря. Забормотал себе под нос Док. «Пушкин, великий поэт! Он сочинил, а нам расхлебывать. «Док, ты перепил, кажись?» – осведомился я. «Не», – качнул он головой. «Но все как-то в тумане радужном и в ребрах покалывает». «И давно?» – уже с тревогой спросил я. «Да часа 4 как началось», – ответил лекарь. «До этого нормально было». «Ты сегодня весь день в Вальдире был?» «Ага, и вчера до предела. Часика 4 поспал и снова нырнул, да пока еще не вынырнул. А что?» «У тебя затухание началось, вот что», – ответил я. Как щедрые дары в котомку свою лекарскую спрячешь, сразу дави на выход, иначе доиграешься. Так вот каковы симптомы легендарного затухания, оживился док. Надо записать, чем лечится. Только выходом, отрезал я. Док, я серьезно. Понял, понял, босс. Сейчас примем подаяние, и я сразу улетаю. А вот и 33 богатыря с вилками. Скудеют наши ряды морально, вздохнул Бом. И редеют физически. Сидевший рядом с ним на песке орбит смешливо хрюкнул, прищурился и вознамерился кинуть зажатым в руке камнем по одной из насаженных на трезубец рыбин. «Орбит, не вздумай!» – чуть ли не взвыл я. «Может, это их герб или знамя, или еще какой важный символ, а ты камнем зафигачишь, знаешь, что будет?» «Интересно!» «Нет, больно будет, не вздумай!» «О, так, ребят, все дружно улыбаемся, на нас смотрят!» Тут я не соврал. Над водой появились похожие на круглые шлемы головы краберов, с каждым шагом все больше показывающиеся из воды. Уверен, что с этими бронированными хитиновыми лицами крабероподобным варварам глубин очень тяжело показывать какие-либо эмоции. Это будет примерно то же самое, что попросить утюг улыбнуться. Но сейчас... Глядя на все приближающихся и приближающихся к нам краберов, я буквально чувствовал исходящую от них мощную волну счастья. Глаза горят, позолота на плечах и клешнях нестерпимо сияет, на вычищенных панцирях ни единой песчинки, над головами чуть ли не аура полыхает. Вот уж точно умеют варвары радоваться и гневаться, чистые эмоции без единой примеси. Выстроенные в квадрат жители глубин остановились, когда вода дошла им до колен. Стоящий в первом ряду и, судя по внешним признакам, довольно старый уж крабер вскинул обе руки вверх и торжественно проскрипел. «А вот и вы, мягкотелые друзья! Вот и вы, те, кто сдержал свое обещание и подарил нам великое счастье! Я, Уру-разрушитель, приветствую вас!» «Деяния ваши громкие, деяния ваши злобные. Пусть на клинках и клыках ваших никогда не высохнет кровь врагов. Пусть их головы украсят ваше жилище. Пусть дыхаемая вами вода всегда будет красной от пролитой вами крови. И да не устанут ваши руки, да не затупится оружие. Пусть никогда не кончатся ненавидящие вас лютые враги, бесконечными рядами идущие, чтобы сразиться и пасть от ваших рук. Мы желаем вам вечного боя и вечной войны. Желаем, чтобы до скончания дней своих не видели вы родного дома. Пусть всегда ваши уши будут наполнены стонами умирающих врагов. Желаем, чтобы вы никогда не познали презренный мир. Желаем, чтобы не было у вас ни единого дня покоя. Желаем...» Принявший величественную позу старый крабер продолжал говорить, а мы почтительно внимали его словам. После где-то 20-го «желаем» мне пришло сообщение от Дока. «Я не понял, он нас поздравляет или проклинает?» «Стой и молча пялься на костяного дедулю как можно мрачнее. И еще, улыбаться прекращаем, угрюмей, угрюмей смотрим», – ответил я. После чего разослал это же сообщение остальным боевым товарищам. Насчет предыдущего распоряжения улыбаться шире, я погорячился. Краберы все же суровые воины, дебильных улыбок могут не понять. Все логично. Крабер чествует нас от всей души. Было бы глупо ожидать от кровожадных варваров пожелания светлого и мирного будущего. Вся их жизнь война. Ей живут, ей молятся. Ее и желают всем остальным. Искренне считая, что для воинов не может быть лучшей участи, чем провести всю жизнь в непрестанных сражениях. Но звучало, конечно, жутковато. Это как если на вашем юбилее или дне рождения кто-нибудь встанет с бокалом шампанского и зарядит такой вот тост. «Чтоб у тебя никогда не было отпуска, чтоб тебе не назначили пенсию, урезали зарплату, да повиснут на тебе кошмарные долги, и чтобы до конца дней своих был вынужден работать и работать, не зная покоя и не получая бюллетеня». Примерно такие вот пожелания мы сейчас и слушали с каменным выражением слегка охреневших лиц. Торжественная речь закончилась только минут через 10, к нашему невидимому, но крайне искреннему облегчению. Потому как довольно трудно стоять и слушать настолько мрачные пожелания, что не в каждом фильме ужасов воплощаются. Под конец я уже с трудом воспринимал слова Крапера как единое целое. До моего затухающего сознания доходили лишь отдельные жуткие обрывки, типа «Да покроются тела ваши сотней боевых шрамов! Да будут ваши лица настолько страшны, чтобы собственные дети визжали от ужаса! Пусть кровати собраны будут из хребтов кровавых, но чтобы не было времени полежать на них и отдохнуть!» Как бы то ни было, Крабер закончил чествование, после чего деловито перешел к сути, не дав нам и словечко вставить. «По сравнению с делами вашими, дары наши скромны, но примите их в знак нашей кровожадной радости. Все дары захвачены нами в боях, омыты кровью врагов, очищены от оной, сняты с врагов кожей и освящены воинским танцем». «Все, мне сейчас дурно станет, я не хочу подарок, намоченный в крови». Опять доку не имется. На этот раз я ничего отвечать не стал, но думаю, по моим насупленным бровям и взгляду из-под лобья, лекарь понял, что лучше взять, что дают, и не возмущаться. «Дары!» Громогласно рявкнул старый Крабер, величаво взмахивая позолоченной клешней. И внесли дары в студию, то бишь на берег морской. Правда, не донесли до него 3 метра. И вообще, все краберы не выходили на сушу, стоя по колено и по грудь в солёной воде. Тоже, наверное, часть традиции. И поэтому вперед шагнул я. За мной потянулись остальные, все еще оглушенные жуткими пожеланиями. Навстречу нам шагнуло несколько широкоплечих огромных воинов. Каждый держал в руках, вернее, в руке и клешне, по большущей и странно вытянутой кроваво-красной ракушке. С легким щелчком крышки всех ракушек раскрылись одновременно, и каждый из нас уставился на содержимое столь экзотического футляра, что располагался прямо перед ним, ибо ракушек было столько же, сколько и нас, участвовавших во всей этой эпопее с поиском павшего бога. Глядя на содержимое своей раковины, я понял сразу несколько вещей. Первое. Я богат, потому что вся нижняя створка раковины была заполнена дикой мешаниной из разноцветного и невероятно крупного жемчуга. Там же поблескивали рубины, сапфиры и золотые монеты всех форм и расцветок. Оценить даже на взгляд примерную сумму было невозможно. Я видел лишь верхний слой. Но в любом случае, тут не требовался талант оценщика, чтобы понять, насколько большие деньги лежат передо мной. И богат не только я. Достаточно было услышать тихо матерящегося Бома, оханье Дока и восторженный невнятный шепот волшебницы Кэлин. Теперь мы все были богаты. Второе. Краберы подарили не только деньги и драгоценные камни. Поверх драгоценностей и золота в моей подарочной раковине лежало еще 2 предмета. «Как и было обещано, каждый из вас получил дары, достойные старших вождей», — проскрежетал старик Крабер, дважды щелкая позолоченной клешней. Видимо, это был знак, потому что раковину впихнули мне в руки, и нависающий надо мной варвар отступил назад, четко развернулся через плечо и зашагал в море, погружаясь с каждым шагом. Так же поступили и остальные, сплоченной группой уходя на глубину. Неподвижным остался лишь их предводитель, еще не закончивший речь. «Каждый старший вождь, участвующий в военном набеге, получает 10-ю часть от всего завоеванного», — добавил старый Крабер. «Все дары вождям вручаются при 4 трезубцах, 4 пронзенных кровавых рыбах и 4 храмовых жрецах, несущих трезубцы. Мы выполнили свое обещание, мягкотелые друзья. Выполнили сполна, так же, как и вы. А теперь прощайте. Надеюсь, вскоре мы встретимся на поле боя плечом к плечу, либо же лицом к лицу, скрестив наши мечи и копья в жажде убийства. Прощайте!» Опомнившись, я коротко кивнул и столь же коротко ответил. «Дары приняты нами с благодарностью, все обещания выполнены. Прощай, великий воин глубин!» Я не знал титула Крабера, поэтому озвучил беспроигрышный вариант. Они все воины, тут уж не ошибиться,